Ван Бетховен. «Музыка должна высекать огонь из людских сердец», говорил Людвиг ван Бетховен, чье творчество принадлежит к высшим достижениям человеческого гения. Его мировоззрение сложилось под воздействием свободолюбивых идей французской революции, отзвуки которой проникают во многие произведения композитора. Опираясь на традиции предшественников, Бетховен значительно расширяет горизонты музыки как искусства. Он насыщает ее невиданными доселе контрастами, напряженным развитием, отразившим дух революционных преобразований. Человек республиканских взглядов, он утверждает достоинство личности художника-творца. Бетховен вдохновлялся героическими сюжетами. Таковы его единственные оперы «Фиделио» и музыка к драме Гёте «Эгмонт». Завоевание свободы в результате упорной борьбы – вот главная идея его творчества. Вся зрелая творческая жизнь Бетховена связана с Веной. Здесь он еще юношей восхитил своей игрой Моцарта. Он занимался у Гайдна и здесь прославился прежде всего как пианист. Бетховен превосходно импровизировал, а также исполнял свои концерты и сонаты, не уступавшие симфониям по глубине и силе музыкальных идей. Стихийная сила драматических столкновений, возвышенность философской лирики, сочный, порой грубоватый юмор – все это мы можем встретить в бесконечно богатом, всеобъемлющем мире его сонат. Драматические образы 14-й лунный и 17-й сонат отразили отчаяние композитора в самый тяжелый период жизни из-за частичной потери слуха. Но кризис был преодолен. Появление третьей симфонии ознаменовало победу человеческой воли. Грандиозность масштабов нового сочинения ошеломила слушателей. Симфония получает название «Героическая». В этот период создается большинство симфонических произведений. Разнообразие творческих исканий поистине безгранично. Так в знаменитой Пятой симфонии достигает особого накала драматизм борьбы с судьбой. И одновременно возникает одно из самых светлых весенних произведений – шестая пасторальная симфония, воплотившая образы природы, любимой Бетховеном глубоко и неизменно. Композитор находится на вершине славы. Однако в последние годы жизни увеличивается разрыв между дерзновенными замыслами Бетховена и вкусами танцующей Вены. Все больше привлекают композитора камерные жанры. В вокальном цикле «К далекой возлюбленной», последних квартетах и сонатах Бетховен стремится проникнуть в сокровенные глубины внутреннего мира человека. Тогда же создаются грандиознейшие полотна «Девятая симфония» и «Торжественная месса». Никогда не останавливаясь на достигнутом, стремясь вперед, к новым открытиям, Бетховен намного опередил свое время. Его музыка была и будет источником вдохновения для многих поколений.